Потомки глянут, где-то светит, меркнуло белым, там туннель. Но жить на белом свете этом еще не поздно. Только верь. Верь в то, что красным трудом руки тебе даны не для беды. И что не красен свет тот в муке. На то всей жизни, всей труды.